29 сентября иностранные гости, в том числе замгубернатора Приморского края России, посетили Комсусанский дворец Солнца и чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.